Глава шестая. Ладонь горела от соприкосновения с кожей фиктивного жениха, щеки пылали от возмущения, и принца полудракона хотелось прибить. Прямо тут. Как только он мог позволить себе так говорить со мной? Делать эти ужасные намеки? А я еще подумала, что он куда лучше старшего брата. Но, видимо, кровь не водится. Точно, родственники. Притом ближайшие. А хамство и потребительское отношение к женщинам у них в крови. Вот не надо было соглашаться на эту сделку, не надо. Но теперь отказываться поздно. Вернет меня правитель к ледяному принцу, а тот возьмет и просто назло меня же и выберет. А оставаться в этой семейке сумасшедшей я точно не намерена. И пока я полыхала от гнева, принц, наоборот, успокаивался. Так и знал, что он соврал. Вдруг заключил удовлетворенно. «Ну, знаете», — покачала я головой, отступая, — «это уже ни в какие рамки. Меня так обвинять и думать?» Ткнула пальцем вытянутой руки в грудь принцу и только тогда ощутила его жар. Он был странный. Не похожий на лихорадку у заболевшего, а будто бы имеющий под собой какую-то особенную силу и словно пытающийся выбраться наружу, чтобы... Додумать я не успела. У принца из ушей повалил дым. Серьезно, в прямом, а не переносном смысле. Настоящий дым. Он даже пах, как обычный костер. И пока я взирала на это представление огромными глазами, дым стал валить теперь и из его носа. Осторожно я попятилась назад. Сейчас вот пыхнет на меня огнем, и поминай, как звали. Хотя он же неполноценный, да простит меня Тьяр за эту формулировку «дракон». По идее, обращаться не должен был. Но что-то он не выглядел, как обычный полукровка сейчас. Даже наоборот. Судя по ошарашенному выражению лица принца, такое с ним происходило впервые. Он жадно хватал открытым ртом воздух, но, кажется, это не тушило огонь внутри, а только помогало ему разгораться. «Ваше высочество!» — позвала я, но принц только хлопал своими красивущими глазами и пытался вдохнуть. Снова и снова. Не получалось. «А ведь если он задохнется, меня тоже могут к его брату в отбор вернуть. Ни за что нельзя этого допустить». В панике начала оглядываться по сторонам и тут вспомнила, что, пока мы добирались до этой залы, пробегали совсем рядом небольшой санузел. Не думая долго, спасая себя от неминуемого возвращения в отбор замороженного, то есть ледяного, конечно, принца, я поволокла своего жениха, фиктивного, за руку по коридору. Удивительным образом под моим касанием его горячая, даже обжигающая кожа немного остывала. Во всяком случае, с каждой секундой мне становилось менее больно его касаться. А сам принц, не задавая лишних вопросов, шел куда вели, судорожно хватая ртом воздух. И когда мы достигли пункта назначения, он, кажется, тоже не сразу понял мой план, потому что безропотно позволил мне подтащить себя к небольшой умывальне, наклонить и подставить его голову, уже извергающую слова, которые приличной принцессе слышать не положено, под ледяной водопад. Интересно, успею ли я сбежать и спрятаться теперь? Или уже совсем поздно? Ну, о побеге я только подумать успела, потому что мигом посвежевший принц уже ухватил меня снова за запястье. Однако пока что ничего не говорил, а пытался отдышаться, ведь дым из него извергаться прекратил, так что, вообще-то, я его спасла. Только вот когда он, наконец, распрямился и взглянул на меня, поняла, что благодарности ждать не стоит. Ну, не удивил, конечно. «Как ты посмела!» — загромыхал он, давя на меня своей харизмой. Высокий, широкоплечий, в мокрой, изодранной рубашке, длинные волосы, с которых стекали прозрачные капли холодной воды, разметались по груди и спине, глаза горят. В этот раз смысл переносный. Губы сжаты, а на лице неподдельная ярость. «Да у меня даже слов нет», — продолжал нагнетать он. «Можно сказать просто спасибо, ваше высочество», — буркнула себе под нос. «Что?» Его брови взметнулись на лоб. «Я помогла вам, вообще-то», — нахмурилась. «А вы?» Принц замер, будто бы услышал что-то новое для себя, и как-то медленно оглядел тесное помещение, в котором мы находились, меня, забрызганную им же, пока вырывался, потом мокрого себя. Я тоже посмотрела на него еще раз. У него там еще пуговки расстегнулись на воротнике, поэтому посмотреть было на что. Но это я с эстетической точки зрения исключительно. И быстренько глазки отвела, вдруг с ужасом осознавая, в какой щекотливой ситуации мы находимся, наедине в маленькой комнатке, куда обычно люди ходят в гордом одиночестве. И будто бы нечто свыше услышало мои мысли, потому что в тот же миг раздался хлопок и стало совсем темно. Эта дверь захлопнулась, лишая нас единственного тут источника света. Вообще, наверное, имеется и освещающий артефакт, да только бы знать еще где именно, чтобы активировать. Невольно я сама схватилась за принца свободной рукой, за которую он меня не держал. Темноты с детства боюсь. Всегда в ней чудятся какие-то жуткие монстры. «Сейчас откроем, не переживай». Вдруг совершенно иначе, как-то мягко и урча, прозвучал голос принца совсем рядом. Его дыхание случайно коснулось моих волос, и отчего-то это меня ужасно смутило. Я бы отшатнулась в другой ситуации, но сейчас была вынуждена также за ручку пойти за ним к предполагаемой двери. Однако, как бы принц ни пытался нащупать ее на стене, дверь находиться отказывалась. Хорошенькое начало нашего сотрудничества. Сперва он обвиняет меня, стыдно сказать в чем, потом начинает задыхаться от собственного дыма, неясно от чего. Я обливаю его водой, мы оказываемся вдвоем запертыми в санузле, из которого теперь нет выхода. А не знак ли это часом, что наша договоренность – ошибка? «Нет», – рявкнул принц на мое случайно высказанное вслух, почти шепотом, последнее предположение. «Ничего подобного, я в знаки не верю». Вздрогнув от его заявления, я, однако, руку его не отпустила, но зато почувствовала, что принц перестал шарить по стене, а, отпустив мое запястье, коснулся ладонью моей щеки. «Что это вы делаете?» – прошептала возмущенно, но принц ответить не соизволил, а только склонился надо мной ниже, касаясь кончиком носа моего виска и шумно втягивая воздух.